Глава 44. Колен поднялся по полутемной лестнице. Свет едва пробивался сквозь витражи не открывающихся окон и оказался на втором этаже. Прямо перед собой он увидел черную дверь, резко выделявшуюся на холодной каменной стене. Он вошел, не позвонив, заполнил бланк и передал вахтеру, который, пробежав его трусцой, сделал из нее пыш, сунул в дуло пистолета с уже взведенным курком и тщательно прицелился в окошечко, прорезанное в соседней перегородке. Прикрыв левой рукой правое ухо, он нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Затем он стал не спеша готовить пистолет для нового посетителя. Колен стоя ждал, пока не зазвонит звонок, приказывающий вахтеру провести посетителя к директору. Он шел следом за вахтером по длинному коридору, пол которого на поворотах имел наклоны, как на велосипедном треке. Стены на этих виражах оставались перпендикулярны полу, поэтому они нависали над головой, и Колену приходилось почти бежать, чтобы не потерять равновесие. Так, не успев опомниться, он оказался перед директором. Он послушно уселся в норовистое кресло, которое взвелось под ним на дыбы и успокоилось только, повинуясь властному жесту хозяина. — Ну так что? — спросил директор. — Вот я пришел, — сказал Колен. — Что вы умеете делать? — спросил директор. — Я кое-чему учился, — сказал Колен. — Иначе говоря, как вы проводите время? — спросил директор. — Любимое мое занятие, — сказал Колен, — наводить тень на плетень. — Почему? — спросил директор, понижая голос. — Потому что свет мне мешает. — Хм, — пробурчал директор. — Знаете ли вы, кто нам нужен? — Нет, — сказал Колен. — Я тоже, — сказал директор. Надо спросить у моего заместителя. Но похоже, что вы не годитесь на эту должность. — Почему? — в свою очередь спросил Колен. — Не знаю, — сказал директор. Он беспокойно поежился и чуть-чуть отстранился от Колена. — Не приближайтесь ко мне! — поспешно выкрикнул он. — Но я же не двинулся с места, — сказал Колен. — Да-да, — пробормотал директор. — Все так говорят, а потом... Он наклонился к столу, с опаской глядя на Колена, снял телефонную трубку и стал трясти аппарат. «Алло!» — закричал он. «Сюда немедленно!» Директор положил трубку, не спуская с Колена подозрительного взгляда. «Сколько вам лет?» — спросил он. 21, — сказал Колен. «Так я и думал», — пробормотал его визави. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул директор, и лицо его впервые обрело спокойное выражение. В кабинет вошел человек, насквозь пропитанный бумажной пылью. Его вид не оставлял сомнения в том, что бронхи бедняги до самой диафрагмы плотно забиты целлюлозной массой. В руках он вертел ручку. — Вы сломали кресло? — спросил директор. — Да, — ответил заместитель и положил ручку на стол. Но его можно починить. Он обернулся к Колену. — Вы умеете чинить кресло? — Наверное, — пробормотал Колен, несколько сбитый с толку. — Разве это так трудно? — Я извел 3 тюбика канцелярского клея, но ничего не получилось. — Вы заплатите мне за эти тюбики, — завопил директор. — Я вычту их стоимость из вашего жалования. А я уже распорядился, чтобы эти деньги удержали из жалования моей секретарши. Так что не волнуйтесь, шеф. — Значит, — робко начал Колен, — вам нужен человек, чтобы чинить кресло. — Вполне возможно, — сказал директор. — Да и у меня что-то вылетело из головы. Кто нам нужен, — сказал заместитель. — Но вы все равно не сможете починить кресло. — Почему? — спросил Колен. — Не сможете, и все тут, — сказал заместитель. — Хотелось бы знать, почему вы так решили? — спросил директор у заместителя. — Ну, в частности, потому что данное кресло починить нельзя, а вообще-то потому, что он решительно не производит впечатление человека, умеющего чинить кресло. — Но скажите, какое отношение имеет починка кресел к канцелярской работе? — спросил Колен. — А вы что, позвольте вас спросить, на пол садитесь, когда занимаетесь канцелярской работой? — с издевкой спросил директор. — Видать, усердием вы не грешите, — подлил масло в огонь заместитель. — Я вам прямо скажу, молодой человек, безо всяких обиняков, — сказал директор, — вы просто лентяй. — Вот именно лентяй, — подтвердил заместитель. — А лентяя мы ни при каких обстоятельствах на работу не примем, — заключил директор. — Тем более, что для лентяев у нас никакой работы и нет, — сказал заместитель. — Позвольте. — Но это же лишено всякой логики, — еще слабо отбивался Колен, хотя понимал, что он уже на крючке у этих крючкотворов. — Это еще почему? — спросил директор. — Потому что лентяю где бы ни работать, только не работать. — Так вы что, намерены заменить здесь директора? — спросил заместитель. При этом предположении директор громко расхохотался и воскликнул: «Ну, он силен!» Потом лицо его вновь помрачнело, и он еще дальше отодвинулся от Колена в своем кресле. «Уведите его!» — приказал он своему заместителю. «Понятно, почему он сюда явился. Ну, живо, живо! Проваливай, прощелыга!» — вдруг завопил он. Заместитель кинулся на Колена, но тот схватил ручку, лежавшую на столе. — Только троньте меня, — сказал он, — и стал отступать к двери. — Убирайся, чертово отродье! — кричал директор. — А вы, старый осел, — сказал Колен и толкнул дверь. Он швырнул ручку в сторону директорского стола и опрометью кинулся по коридору. Когда он пробегал мимо вахтера, тот выстрелил ему вслед из пистолета, и бумажная пулька прошибла в филенке входной двери дыру, контуром напоминающую череп.